Глава 60. Тирион. Новая корона, подаренная Семерым его отцом, была вдвое выше прежней, разбитой бунтовщиками. Сверкало золото, и радужный блеск кристаллов сопровождал каждое движение верховного септона. Тирион диву давался, как старичок выдерживает такую тяжесть. Но даже бес должен был признать, что Джоффри и Марджери, стоящие рядом между громадными золочеными статуями отца и матери, поистине царственная пара. Невеста была прелестна в кремовых шелках и мирийском кружеве, с юбкой, расшитой цветами из мелкого жемчуга. Как вдова Ренли, она могла бы надеть цвета баратионов, золото с черным, но предстала перед ними как Тирелл, в девичьем платье из зеленого бархата с сотней парчевых роз на нем. Неужели она в самом деле девственница? Впрочем, Джоффри вряд ли заметит разницу. Король, почти не уступающий великолепием своей невесте, стоял в дублете цвета пыльной розы и плаще из густо-красного бархата, украшенным эмблемами льва и оленя. Золотая корона ловко сидела на его золотых кудрях. «А ведь это я ее спас, твою корону», — думал Тирион, переминаясь с ноги на ногу. Он слишком много выпил и теперь маялся. Надо было облегчиться перед выездом из замка. Бессонная ночь, проведенная с Шаей, тоже сказывалась. Но больше всего Тириона одолевало желание удушить своего племянничка. «Валерийская сталь мне не в новинку. Скажите на милость. Септоны вечно разглагольствуют о том, что суд отца никого не минует. Вот если бы отец опустил с небес свою длань и раздавил Джоффа, как навозного жука, Тирион, пожалуй, в это бы поверил. Ему давно следовало бы догадаться. Джейма никогда не послал бы другого убивать за него, а Серсея слишком хитра, чтобы пользоваться ножом, который мог бы привести к ней. Но Джофф, этот глупый, самоуверенный маленький негодяй, Тириону вспомнилось то холодное утро, когда он, спускаясь по наружной лестнице из Винтерфеллской библиотеки, услышал, как принц Джоффри шутит со своим псом по поводу охоты на волков. «Послать пса убить волка», — сказал он. Однако даже у Джоффри достало ума не посылать Сандера Клигана убить сына Эддарда Старка. Пес обратился бы к Серсее. Вместо этого мальчишка нашел себе пособника среди кучи вольных всадников, наемников и маркетантов, примкнувших к королевскому поезду по пути на север. Какого-нибудь нищего недоумка, готового рискнуть жизнью ради доброго расположения принца и пары монет. Кто из них придумал подождать с убийством до тех пор, когда Роберт уедет из Винтерфелла? Скорее всего, Джофф. Ему это не иначе, как представлялось верхом хитроумия. Кинжал принца, насколько Тирион помнил, имел рукоять с драгоценными камнями и инкрустированный золотом клинок. Джофф опять-таки оказался не столь глуп, чтобы им пользоваться, и вместо этого стянул кинжал у отца. Роберт Баратион отличался беззаботной щедростью и охотно подарил бы сыну все, чтобы тот не попросил. Но мальчик, скорее всего, взял оружие без спроса. Роберт прибыл в Винтерфелл с большой свитой лордов и рыцарей, с огромной кибиткой и длинным обозом. Какой-нибудь ревностный слуга уж верно прихватил и королевское оружие, на случай, если оно Роберту понадобится. Джофф выбрал себе простой клинок. Ни дорогих каменьев, ни золота и серебра на стали. Король Роберт никогда не носил его и вполне мог забыть, что у него такой есть. Но валерийская сталь смертельно остра. Она рассекает кожу и мускулы одним махом. Валерийская сталь мне не в новинку. Так ли? Как видно, нет. Иначе он сообразил бы, что кинжал мизинца брать не стоит. Причина всего этого от Тириона по-прежнему ускользала. Обыкновенная жестокость. Этим качеством племянник наделен в полной мере. Тириону стоило труда не выблевать все, что он выпил. Или не намочить бриджи. Он беспокойно топтался на месте. Надо было промолчать во время завтрака. Теперь мальчишка знает, что он знает. Длинный язык когда-нибудь погубит его. 7 обетов и 7 благословений были даны. Пропели свадебный гимн, причины, делающие брак невозможным, никто не назвал, и пришло время менять плащ. Тирион переминался с ноги на ногу, заглядывая в просвет между отцом и дядей Киваном. Если будет на то милость богов, Джофф не станет поднимать шум. Тирион намеренно не смотрел на Сансу, но его обида от этого не уменьшилась. Могла бы встать на колени, чтобы ей пусто было. Разве это так трудно? Согнуть свои проклятые старковы колени и немного пощадить мое достоинство. Мейс Тирелл бережно снял с дочери девичий плащ, а Джоффри принял сложенный невестин от своего брата Томмана и развернул его. 13-летний король ростом не ниже своей 16-летней невесты. Ему-то на спину дурака взбираться не понадобится. Он окутал Марджери красной с золотом тканью и застегнул пряжку у горла. Теперь из-под опеки отца она перешла под защиту мужа. Но кто защитит ее от Джоффа? Тирион посмотрел на рыцаря цветов, стоящего в строю с другими королевскими гвардейцами. «Отточи получше свой меч, сир Лорес». «Этим поцелуем я клянусь любить тебя вечно!» — звонко произнес Джоффри. Марджери ответила ему теми же словами. И их губы слились. Верховный Септон, мерцая радужной короной, торжественно объявил, что отныне Джоффри из дома Баратионов и Ланнистеров и Марджери из дома Тиреллов одна плоть, одно сердце и одна душа. Наконец-то! Теперь скорее бы в замок, чтобы я мог отлить. Выход возглавили сир Лорес и сир Мэрин в белых чешуйчатых доспехах и белоснежных плащах. За ними шел принц Томман, разбрасывая из корзинки розовые лепестки перед королем и королевой. За молодыми последовали королева Серсея и лорд Тирелл. Далее мать невесты с лордом Тайвином. Королева шипов семенила следом, опираясь одной рукой на сира Кивана, а другой на трость. 2 ее телохранителя шли за ней неотступно на случай, если она упадет. За ними тронулся сир Гарлан Тирелл со своей леди-женой, и, наконец, настала их очередь. «Миледи», — Тирион подал Сансе руку, и та приняла ее должным образом, но ее рука была как деревянная, и она ни разу на него не взглянула. Еще не дойдя до двери, он услышал на улице ликующие крики. Чернь полюбила Марджери так, что готова любить заодно и Джоффри. Ведь она принадлежала Ренли, красивому молодому принцу, который восстал из могилы, чтобы спасти их. С нею с юга по дороге Рос пришло хайгарденское изобилие. Дурачье успело позабыть, что эту самую дорогу Рос закрыл никто иной, как Мейс Тирелл, что и привело к голоду. Они вышли на свежий осенний воздух. «Я уж думал, мы оттуда век не выберемся», — сказал Тирион, и Сансе волей-неволей пришлось на него посмотреть. «Да, милорд». Вид у нее был грустный. «Но церемония прошла прекрасно». «Не то что наша». «Скажу одно». Шла она долго. Мне надо обратно в замок, чтобы хорошенько отлить. Жаль, что я не придумал себе какого-нибудь поручения и не убрался из города. Мизинец, вот кто умно поступил. Джоффри и Марджери в окружении королевской гвардии стояли на вершине королевской лестницы, ведущей на широкую мраморную площадь. Сир Адам со своими золотыми плащами сдерживал народ. Изваяние короля Бейлора Благословенного благосклонно взирало на новобрачных. Тирион был вынужден влиться в процессию тех, кто подходил с поздравлениями. Он поцеловал пальцы Марджери и пожелал ей всяческих благ. К счастью, сзади напирали другие, поэтому задерживаться не пришлось. Их носилки стояли на солнце и сильно нагрелись. Тирион прилег, опираясь на локоть. Санса смотрела на свои руки. Она не менее хороша, чем Марджери. У нее пышные, рыжевато-золотистые волосы и густо-голубые глаза Талли. Горе придает ей несколько затравленный вид. Что, если уж на то пошло, делает ее еще красивее? Тирион снова возмечтал пробиться к ней сквозь броню ее учтивости и нарушил молчание, то ли ради этого, то ли чтобы отвлечься от своего переполненного пузыря. «Я подумал, что когда дороги опять станут безопасными, мы сможем поехать в Бобровый утес». Подальше от Джоффри и сестрицы. Чем больше Тирион думал о том, что сделал Джоффри с жизнью четырех королей, тем больше это его беспокоило. В этом заключалось послание, и весьма недвусмысленное. «Мне будет приятно показать тебе золотую галерею, львиную пасть и чертог героев, где мы с Джеймой играли мальчишками. Во время прилива снизу слышится гром». Санса медленно подняла голову. Он хорошо знал, что она видит перед собой. Уродливый выпуклый лоб, красный обрубок на месте носа, зубчатый розовый шрам и разные глаза. В ее собственных больших и голубых была пустота. «Я поеду всюду, куда пожелает мой лорд-муж». «Я надеялся, что это доставит вам удовольствие, миледи». «Мне доставит удовольствие все, что приятно милорду». Тирион стиснул зубы. «Жалкий ты человечек, карлик. По-твоему, твоя болтовня о львиной пасти заставит ее улыбнуться? Когда это женщины улыбались тебе просто так? Не ради золота?» «Впрочем, нет, это глупая мысль. Утес может нравиться только Ланнистерам». «Да, милорд». «Наверное». Носилки покачивались, и горожане выкликали имя короля Джоффри. Через 3 года этот жестокий мальчишка, став мужчиной, возьмет власть в свои руки. И всякому карлику, имеющему хоть крупицу ума, лучше будет убраться подальше из королевской гавани. В Старомест, возможно, или даже в вольные города. Ему всегда хотелось увидеть Бравосского титана. Возможно, там Сансе понравится. Тирион заговорил о Бравосе и вновь встретился с вежливостью. Столь же ледяной и непробиваемой, как стена, по которой он когда-то прохаживался. Он сдался. И остаток пути они проделали молча. Он поймал себя на том, что надеется услышать от Сансы хоть что-нибудь, но она так ни слова и не промолвила. Носилки остановились во дворе замка, и он велел одному из конюхов помочь ей выйти. «Через час нас ждут на пиру, миледи. Я скоро присоединюсь к вам». На затекших ногах он заковылял через двор. Позади звонко смеялась Марджери, которую Джоффри снимал с седла. Когда-нибудь этот мальчик станет таким же высоким и сильным, как Джейме. А я так и останусь карликом. И ему захочется сделать меня еще короче. Зайдя в отхожее место и освободившись, наконец, от выпитого, Тирион благодарно вздохнул. Иногда облегчиться бывает не менее сладко, чем побыть с женщиной. И это как раз такой случай. Хотел бы он с такой же легкостью избавиться от всех своих сомнений и прегрешений. Подрик Пейн ждал у двери в покое. «Я положил ваш новый дублет на кровать, в спальне». «Да, кровать у нас, помнится, стоит там». «Санса, должно быть, тоже там». Переодевается к пиру. И Шая с ней. «Налей мне вина, Пот». Тирион выпил его, сидя на подоконнике и наблюдая за суетней на кухне. Солнце еще не коснулось замковой стены, но внизу уже вовсю благоухало хлебом и жареным мясом. Скоро гости начнут прибывать в тронный зал, предвкушая необыкновенный вечер, долженствующий не только отпраздновать союз Хайгардена и Бобрового утеса, но и поразить мощью и богатством тех, кто еще смеет противостоять Джоффри. Впрочем, кто же осмелится оспаривать права Джоффри после того, что случилось со Станисом Баратионом и Робом Старком? В речных землях еще воюют, но кольца неумолимо сжимаются. Грегор Клиган перешел Трезубец и занял Рубиновый Брод. А после почти без усилий взял Хренхолл. Сигард сдался черному Уолдеру Фрею. Лорд Рэндил Тарли держит Девичий пруд, Синий дол и Королевский тракт. На западе сир Давен Ланнистер соединился с сиром Форли Престером у Золотого Зуба, чтобы идти на Риверран. Сир Риман Фрей с 2000 копий выступил из близнецов им навстречу. Пакстер Редвин уверяет, что его флот скоро отплывет из Бора и двинется в долгий путь вокруг Дорна, через ступени. Королей будет в 10 раз больше, чем у лесинийских пиратов Станиса. Война, которую мейстеры нарекли «Битвой 5 королей», подходит к концу. Мейстерел, по слухам, жалуется, что лорд Тайвин не оставил ему ни одной победы. «Милорд», — снова Пот, — «не хотите ли переодеться? Ваш дублет лежит там, на кровати. Пир скоро начнется». «Какой такой пир?» «Свадебный», — ехидство Пот само собой не уловил. «Короля Джоффри и леди Марджери, то есть королевы Марджери». Тирион решил, что напьется сегодня в мертвую. «Ладно, юный подрик, пошли наряжаться». В спальне Шая причесывала Сансу. «Горе и радость», — подумал он, увидев их вместе. Смех и слезы. Санса надела платье из серебряного атласа, отороченное беличьим мехом с широкими почти до полу рукавами. А Шая искусно убрала ее волосы в тонкую серебряную сетку с темно-пурпурными камнями. Тирион никогда еще не видел ее столь прекрасной, но в своих длинных атласных рукавах она носит тяжкое бремя горя. «Вы нынче будете первой красавицей, леди Санса», — сказал он ей. «Милорд слишком добр». «Миледи», — попросилась Шая. «Нельзя ли мне прийти прислуживать за столом? Я хочу посмотреть, как из пирога вылетят голуби». «Королева уже отобрала слуг для пира», — с сомнением ответила Санса. «К тому же зал будет битком набит», — сдерживая раздражение, добавил Тирион. «Но музыканты будут играть по всему замку и во внешнем дворе накроют столы для всех желающих». Он обозрел свой новый дублет из красного бархата с подбитыми плечами и пышными рукавами, сквозь прорези которых виднелась черная атласная подкладка. Красивая вещь. К ней бы еще красивого мужчину. «Помоги мне надеть это, Пот». Одеваясь, он выпил еще чашу вина. Затем они с женой вышли из кухонного замка и влились в реку из шелка, атласа и бархата, струящуюся к тронному залу. Одни гости уже входили, отыскивая свои места на скамьях, другие толпились у входа, наслаждаясь не по-осеннему теплым вечером. Тирион обвел Сансу вокруг двора, чтобы обменяться необходимыми любезностями. «В этом она мастерица», — думал он, наблюдая за ней. Санса заверила лорда Джайлса, что он стал кашлять не так сильно. Похвалила платье Эленор Тирелл, осведомилась у Джалабхара Ксо о свадебных обычаях летних островов. Сир Киван впервые поднял с постели и вывел в свет своего сына Ланселя. Волосы у Ланселя побелели и стали ломкими. Он страшно исхудал и напоминал ходячего мертвеца. Без поддержки отца он наверняка упал бы, но Санса лестно отозвалась о его доблести, поздравив его с тем, что он снова на ногах, и Киван с Ланселем так и просияли. Она стала бы для Джоффа хорошей королевой и еще лучшей женой, если бы у него хватило ума полюбить ее. Впрочем, способен ли Джофф хоть кого-то любить? «Ты поистине прекрасна, дитя мое», — сказала Санси леди Оленна Тирелл, подойдя к ним в парчевом платье, которое весело должно быть больше нее самой. Только волосы на ветру чуть растрепались. Старушка, подняв руки, заправила несколько прядок под серебряную сетку. «Я очень огорчилась, узнав о твоих потерях», — сказала она при этом. «Я знаю, твой брат был отъявленный изменник, но если мы начнем убивать мужчин на свадьбах, они будут бояться брака еще больше, чем прежде. Ну вот, так лучше. Рада известить вас о том, что послезавтра уезжаю в Хайгарден. Довольно с меня этого зловонного города. Не хочешь ли ты поехать со мной, пока мужчины воюют? Мне так и будет не хватать моей Марджери и всех ее милых дам. Твое общество меня бы утешило». «Вы очень добры, миледи, но мое место здесь, рядом с моим лордом-мужем». «Вот как?» — леди Оленна расплылась в беззубой улыбке. «Простите, глупую старуху, милорд, я вовсе не хотела похищать вашу прелестную жену. Я только думала, что вы собираетесь вести войско Ланнистеров против какого-нибудь злобного врага». «Войско драконов и оленей. Мастер над монетой должен оставаться при дворе, чтобы платить войскам жалование». «Драконы и олени — это очень остроумно. И карликовые гроши тоже. Я слышал об этих грошах. Должно быть, это очень утомительно. Собирать их...» «Сбор я предоставляю другим, миледи». «Вот как! А я думала, вы взяли этот труд на себя. Нельзя же допустить, чтобы короне не доплачивали карликовые гроши». «Да сохранят нас от этого боги!» Тирион стал задумываться над тем, не нарочно ли лорд Лютер Тирелл упал со своего утеса. «Прошу извинить нас, леди Оленна, нам пора занять свои места». «Мне тоже. 77 блюд — это не шутка. Не кажется ли вам, что это чуточку слишком, милорд? Я сама в силах отведать не больше 3-4, но ведь мы с вами очень малы, не так ли?» Старушка снова поправила волосы Сансы. «Ну, ступай, дитя, и старайся быть повеселее. Куда это подевались мои телохранители? Правый, левый, где вы там? Помогите мне взойти на помост». До сумерек оставалось еще около часа, но тронный зал уже сиял огнями. В каждое гнездо на стенах был вставлен факел. Гости выстроились вдоль столов. Герольды выкликали имена входящих лордов и леди. Пажи в королевских ливреях провожали новоприбывших по широкому проходу в середине. На галерее толпились музыканты с барабанами, скрипками, волынками, рогами и лютнями. Тирион шел в перевалку, крепко сжимая руку Сансы. Он чувствовал, что все кругом смотрят на его свежий шрам, обезобразивший его еще больше. Ну и пусть себе смотрят. Он вспрыгнул на свое сиденье. Пусть пялят глаза и шепчутся вдоволь. Из-за них он прятаться не станет. Королева шипов приплелась к помосту вслед за ними. У кого из них вид более нелепый? У него рядом с Сансой или у этой старушонки, семенящей между двумя 7-футовыми близнецами-стражниками? Джоффри и Марджери въехали в зал на парных белых скакунах. Пажи бежали впереди, бросая розовые лепестки под копыта коней. Король с королевой тоже переоделись для пира. На Джоффри были бриджи в красную и черную полоску и парчевый дублет с черными атласными рукавами и шишечками из оникса. Марджери сменила скромное платье невесты на более смелое, из бледно-зеленого плотного шелка, с тугим корсажем, обнажавшим ее плечи и верхнюю часть маленьких грудей. Распущенные каштановые волосы струились по белым плечам до самой талии. Увенчанная тонким ободком золотой короны, она улыбалась, мило и застенчиво. «Славная девочка», — подумал Тирион, — «мой племянник такой удачи не заслуживает». Королевские гвардейцы проводили их до помоста на почетные места под сенью железного трона ради праздника, задрапированного шелками, золотыми полотнищами баратионов, красными ланнистеров и зелеными тиреллов. Серсея расцеловала Марджери в обе щеки, а лорд Тайвин, сир Кивен и Лансель повторили это вслед за ней. Джоффри в это время получал поцелуи от тестя и двух своих новых братьев, Лореса и Гарлана. С Тирионом поцеловаться никто особенно не стремился. Король с королевой заняли свои места, и верховный септон поднялся, чтобы прочесть молитву. Хорошо еще, что он бубнит не так нудно, как его предшественник. Тирион с Сансой сидели далеко справа от короля, рядом с сиром Гарланом и его женой леди Леонеттой. От Джоффри их отделяло около дюжины человек. Кто-нибудь более придирчивый счел бы это за оскорбление, учитывая то, что он совсем еще недавно был десницей короля. Тириона печалило лишь то, что этих людей дюжина, а не сотня. «Наполним чаши!» — призвал Джоффри, когда богам воздали должное. Его паж влил в золотую чашу, подаренную королю лордом Тиреллом, целый кувшин темно-красного борского вина. Джоффри поднял ее обеими руками. «За королеву! Мою жену!» «За Марджери!» — грянуло по всему залу. «За Марджери! За королеву!» Тысяча чаш со звоном сошлась вместе, и свадебный пир начался. Тирион Ланнистер выпил вместе со всеми, осушив чашу до дна, и тут же, сделав знак, снова наполнить ее. На первое подали густой суп с грибами и улитками, разлитый в позолоченные миски. Тирион плохо позавтракал, и вино сразу ударило ему в голову, поэтому он охотно принялся за еду. Ну вот, с одним блюдом покончено. Осталось 76. А в городе, между тем, полно голодных детей и мужчин, готовых убить за корешок хрена. Если бы они видели нас теперь, их любовь к Тиреллам сильно бы поубавилась. Санса едва притронулась к супу и отодвинула миску. «Он вам не по вкусу, миледи?» — спросил Тирион. «Впереди еще так много всего, милорд, а у меня, неважно, с желудком». Она держалась беспокойно и все время поглядывала на Джоффри с его королевой. «Быть может, ей хочется быть на месте Марджери?» Тирион нахмурился. «Такое безрассудство даже юным возрастам извинить нельзя». Он отвернулся, не желая об этом думать. Но всюду, куда ни взгляни, были женщины, красивые, счастливые, принадлежащие другим мужчинам. Прежде всего Марджери, весело пьющая вместе с Джоффри из семигранной свадебной чаши, ее мать, леди Алерия с серебряными косами и горделивой осанкой, все еще красивая, рядом с Мейсом Тиреллом, три молодые кузины Марджери, радостные, как птички, темноволосая мерийка лорда Мерривезера со страстными черными глазами, Эллария Сент. Серсея посадила дарнийцев за отдельный стол под самым помостом. Место почетное и в то же время отстоящее от тиреллов на всю ширину зала, смеющаяся какой-то шутке красного змея. И была еще одна женщина, сидевшая в самом конце третьего слева стола. Кажется, жена одного из Фоссавеев на последних месяцах беременности. Большой живот нисколько не портил ни ее хрупкой красоты, ни аппетита и веселого нрава. Муж кормил ее лакомыми кусочками со своей тарелки. Они пили из одной чаши и то и дело целовались. При этом муж всякий раз нежным и оберегающим жестом опускал руку на ее живот. Что бы сделала Санса, если бы Тирион вдруг вздумал ее поцеловать? Отпрянула бы от него или перетерпела, повинуясь своему долгу? Чем-чем, а чувством долга его жена наделена в полной мере. Если он в эту самую ночь пожелает, наконец, лишить ее невинности, она и это стерпит, поплакав не больше, чем это необходимо. Он потребовал еще вина. Когда ему налили, подоспело второе блюдо — паштет из свинины, рубленых яиц и кедровых орехов. Санса опять едва притронулась к своему, а герольды, между тем, объявили первого из семи певцов. Седобородый Хэмиш-орфист провозгласил, что исполнит для богов и людей песню, которую еще не слыхивали в семи королевствах. Называлась она «Скачка лорда Ренли». Его пальцы забегали по струнам высокой арфы, наполнив зал сладкими звуками. «С костяного трона владыка теней воззрел на убитого лорда», — начал Хэмиш. Далее повествовалось, как Ренли, раскаявшись в своем намерении отнять корону у родного племянника, восстал против самого владыки теней и вернулся в мир живых, чтобы защитить страну от своего брата. Подумать только, что из-за этого бедняга Саймон угодил в котел с похлебкой. Глаза королевы Марджери наполнились слезами, когда тень отважного лорда полетела в Хайгарден, чтобы сорвать последний поцелуй с губ своей возлюбленной. «Ренли Баратион, отродясь, ни в чем не раскаивался», — сказал Тирион Сансе. «Но насколько я могу судить, золотая лютня достанется Хэмишу». Орфист спел еще несколько песен, уже знакомых. «Золотую розу в честь Тиреллов», «Рейнов из Кастомера, чтобы польстить лорду Тайвину», «Деву-матерь и старицу к восторгу Верховного Септона» и «Мою леди-жену», умилившую сердца всех маленьких девочек и мальчуганов. Тирион слушал вполуха, налегая на кукурузные оладьи, на горячие овсяные лепешки с яблоками, финиками и апельсинами и на ребрышки дикого вепря. Далее блюда и развлечения начали следовать одно за другим в ошеломляющем изобилии, сопровождаемые потоком вина и эля. Хэмиш уступил место мелкому пожилому медведю. Пока зверь неуклюже плясал под барабаны волынку, гости вкушали форель, запеченную в толченом миндале. Лунатик верхом на палочке гонялся за чудовищно толстым шутом лорда Тирелла, а лорды и леди лакомились жареной цаплей и пирогами с луком и сыром. Пенташийским акробатам, которые ходили колесом, стояли на руках, балансируя тарелками на босых подошвах и строили пирамиду на плечах друг у друга, сопутствовали крабы с огненными восточными пряностями, рубленная баранина с морковью в миндальном молоке и рыбные тортинки только что из печи. Герольды вызвали следующего певца – Коллио Кьяниса из Тирыша, обладателя алой бороды и сильнейшего акцента. Саймон не солгал. Коллио начал со своей версии «Танца драконов», который, собственно, предназначался для двух голосов – мужского и женского. Тирион перенес это с помощью двойной порции куропатки в имбирно-медовом соусе и нескольких чаш вина. Печальная баллада о двух влюбленных, гибнущих среди постигшего Валерию хаоса, имела бы больший успех у публики, если бы Коллио исполнял ее не на валерийском, которого большинство гостей не понимало. Но озорная Бесса из харчевни вернула ему внимание пирующих. На столы подали павлинов в перьях, зажаренных целиком и начиненных финиками, а Коллио подозвал к себе барабанщика и отвесил низкий поклон лорду Тайвину и запел «Рейны из Кастомеры». «Если мне придется выслушать эту песню семикратно, Я пойду в блошиный конец и извинюсь перед котлом с похлебкой», — решил про себя Тирион. «Кого вы предпочитаете?» — спросил он у жены. «Милорд?» — заморгала Санса. «Который из певцов вам больше по душе?» «Прошу прощения, милорд, я не слушала и совсем ничего не ела». «Что-нибудь не так, Санса?» — спросил Тирион, не подумав, и тут же почувствовал себя дураком. «Всех ее родных перебили, ее саму сделали моей женой, а я задаю ей подобные вопросы». «Нет, милорд». Она отвела взгляд и притворилась, что внимательно наблюдает за лунатиком, обстреливающим Сира Донтаса финиками. Четверо мастеров-пиромантов создали из огня диких зверей, и те принялись терзать друг друга. Слуги тем временем внесли миски с похлебкой из говяжьего бульона и подогретого вина, сдобренной медом, с зернами белого миндаля и кусочками курятины. За этим последовали волынщики, ученые-собаки и глотатели мечей, наряду с горошком в масле, колотыми орехами и ломтиками лебедя под соусом из шафрана и персиков. «Нет уж, довольно с меня лебедей», — промолвил Тирион, вспомнив ужин у своей сестры накануне битвы. Жонглер принялся подбрасывать в воздух полдюжины мечей и топоров, а на столах зашипела кровяная колбаса. Тирион нашел это совпадение остроумным, хотя и не слишком хорошего вкуса. Герольды затрубили, и один из них объявил: «Турнир на золотую лютню продолжит Галлион из Нью!» Галлион оказался лысым, чернобородым мужчиной с могучей грудью и громовым голосом, наполнявшим все углы тронного зала. Он привел с собой целых 6 музыкантов и возвестил: «Благородные лорды и прекрасные дамы, нынче ночью я спою вам только одну песню. Это песня о Черноводной и о том, как было спасено королевство». Медленно и зловеще забил барабан. «Черный лорд в черной башне своей черную думу лелеет», — начал Галлион. «Душою он черен и мрачен, как ворон», — пропел хор и вступила флейта. «Черная злоба снедает его, черная ненависть зреет. Сказал он жене своей ведьме: взойду я за братом на трон. И пусть мой племянник страшится, меч в сердце ему устремлен. Он светел и ясен, и ликом прекрасен», — пропел хор. К музыке присоединилась арфа и скрипка. «Если я когда-нибудь опять стану десницей, первым делом перевешаю всех певцов», — слишком громко сказал Тирион. Леди Леонетта и его соседка весело засмеялась, а сир Гарлан, перегнувшись через жену, сказал: «Подвиг, даже такой невоспитый, остается подвигом». «Черный лорд собрал свое войско, и они роем злобных ос на корабли свои сели». «И бесу оттяпали нос», — завершил Тирион. «Вам бы самому певцом быть, милорд», — хихикнула леди Леонетта. «Вы рифмуете не хуже этого Галлиена». «Нет, миледи», — возразил ее муж. «Милорд Ланнистер создан, чтобы совершать подвиги, а не петь о них. Если бы не его цепь и его дикий огонь, враг переправился бы через реку. И если бы дикари Тириона не перебили разведчиков лорда Станиса, нам нипочем не удалось бы захватить его врасплох». За эти слова Тирион остался глубоко благодарен Гарлану, и они помогли ему вынести нескончаемые вирши Галлиена, воспевающего доблесть юного короля и его матери, Золотой Королевы. «Она ничего такого не делала», — вырвалась вдруг у Сансы. «Никогда не верьте тому, что поется в песнях, миледи». Тирион, подозвав слугу, подставил ему свою пустую чашу. За высокими окнами совсем уже стемнело, а Галлиен все пел. В его песне было 77 куплетов, но казалось, что их целая 1000, по одному на каждого гостя. В продолжение 20 последних Тирион пил, не переставая, перебарывая желание заткнуть себе уши. Когда певец в конце концов стал раскланиваться, некоторые гости упились до того, что начали развлекаться по своему усмотрению. Великий мейстер Пиццель задремал, проспав танцовщиц с летних островов, которые кружились по залу в вихре ярких перьев и прозрачного шелка. Подали лосиные котлеты с начинкой из голубого сыра. И тут один из рыцарей лорда Рована пырнул ножом дарнийца. Золотые плащи вытащили из зала обоих. Одного в тюрьму, другого к мейстеру Балабару зашивать рану. Тирион лениво ковырял свинину, приправленную корицей, гвоздикой, сахаром и миндальным молоком. В это время король Джоффри внезапно поднялся на ноги, хлопнул в ладоши и вскричал хмельным голосом: «Впустить моих королевских бойцов!» «Мой племянник набрался почище меня», — подумал Тирион. Золотые плащи тем временем распахнули двери в дальнем конце зала, и через них въехали двое всадников. Тирион со своего места видел только верхушки их полосатых копий. Волна смеха сопровождала их продвижение по проходу. Не иначе, как они сидят верхом на пони, подумал Тирион, и тут увидел их. Это были двое карликов. Один ехал на большой серой собаке с длинными ногами и мощной пастью. Другой на громадной пятнистой свинье. Они покачивались в седлах, клацая раскрашенными деревянными доспехами. Щиты у них были больше их самих, и они с трудом удерживали в руках тяжелые копья. Один, весь в золоте, имел на щите черного оленя, другой, облаченный в серые и белые цвета, — волка. Такие же эмблемы несли на себе их скакуны. Тирион обвел взглядом лица сидящих на помосте. Джоффри, весь красный, задыхался от хохота. Томман верещал и подпрыгивал на сиденье. Серсея вежливо посмеивалась, и даже лорд Тайвин немного развеселился. Из всех, кто пировал за высоким столом, не улыбалась одна только Санса Старк. Он полюбил бы ее за это, если бы она не смотрела куда-то вдаль, как будто вовсе не видя потешных маленьких рыцарей. «Карлики ни при чем», — решил Тирион. «Когда они закончат, я их поздравлю и вручу им тугой кошель с серебром. А на завтра узнаю, кто придумал это маленькое увеселение, и поблагодарю его уже по-другому». Всадники остановились перед помостом, чтобы приветствовать короля. В этот миг волчий рыцарь уронил свой щит и нагнулся за ним, а оленей упустил копье и вытянул им первого поперек спины. Волчий рыцарь свалился со свиньи, и его копье угодило противнику в голову. Вдвоем они повалились на пол, а встав, попытались оба сесть на собаку. Когда они после большого шума и неразберихи вернулись в седло, оказалось, что каждый взял чужой щит и сел на чужого скакуна, притом задом наперед. В конце концов оба разъехались в противоположные стороны зала и развернулись, чтобы сойтись в поединке. Они сшиблись под хохот лордов и леди со стуком и треском. Волчий рыцарь попал копьем в шлем оленьего и напрочь снес ему голову. Голова, разбрызгивая кровь, полетела по воздуху и хлопнулась на колени лорду Джайлсу. Обезглавленный карлик несся между столов, размахивая руками. Собаки лаяли, женщины визжали, лунатик горцевал на своей палочке. Наконец лорд Джайлс извлек из разбитого шлема расквашенную красную дыню. А оленей рыцарь высунул голову из-под доспехов, и новый раскат хохота сотряс зал. Рыцари, дожидаясь, когда смех утихнет, описывали круги и обменивались цветистыми оскорблениями. Они собрались уже съехаться снова, но тут собака сбросила своего седока и вскочила на свинью. Хавронья подняла визг. Гости схватились за бока. Оленей рыцарь, в свою очередь, вскочил верхом на волчьего. спустил свои деревянные штаны и стал совершать рьяные телодвижения над тыльной частью своего врага. «Сдаюсь, сдаюсь!» — вопил нижний карлик. «Добрый сир, спрячьте свой меч!» «Спрячу, если ты перестанешь дрыгать ножнами!» — ответил верхний к общему веселью. У Джоффри вино текло из носа. Он снова вскочил на ноги, чуть не опрокинув свою двуручную чашу. «Победитель!» — вскричал он. «У нас есть победитель!» Зал, услышав голос короля, начал утихать, и карлики расцепились, ожидая, видимо, королевской благодарности. «Но это не настоящий победитель», — продолжал Джоффри. «Настоящий должен побить всех, кто пожелает с ним сразиться». Король взобрался на стул. «Кто еще желает бросить вызов нашему маленькому рыцарю?» С лучезарной улыбкой он повернулся к Тириону. «Дядя, надеюсь, ты защитишь честь моего королевства? Ты можешь сесть на свинью!» Смех накатил на него, как сокрушительный вал. Тирион не помнил, как встал на свое сиденье и перебрался с него на стол. Вокруг колебались лица с разинутыми от хохота ртами. Тирион тоже скроил улыбку, страшнее которой в семи королевствах еще не видывали. «Хорошо, ваше величество. Я сяду на свинью, но только если вы сядете на собаку». Джофф растерянно нахмурился. «Я? Но ведь я же не карлик. Почему я?» «Ты сыграл мне на руку, Джофф». «Да потому что вы в этом зале единственный, кого я наверняка побью». Он не знал, что для него слаще. Внезапная ошеломленная тишина, последовавший за ней громовой хохот или слепая ярость на лице племянника. Удовлетворенный, Тирион соскочил на пол, а сир Осмунд и сир Мерин помогли сойти Джоффу. Поймав устремленный на него взгляд Серсеи, Тирион послал ей воздушный поцелуй. В этот миг, к общему облегчению, грянула музыка. Карлики вывели свинью и собаку из зала, гости вернулись к своему жаркому. Тирион велел налить себе еще вина, но тут сир Гарлан, тронув его за рукав, предупредил. «Смотрите, милорд, король!» Тирион обернулся. Джофф, красный и нетвердо стоящий на ногах, навис над ним, держа обеими руками полную до краев золотую чашу. «Ваше Величество!» — успел выговорить Тирион, и король опрокинул чашу у него над головой. Винный водопад обрушился на Тириона. Глаза и рубец на лице защипало. Новый дублет промок насквозь. «Ну что, бес, каково?» Тирион промокнул глаза рукавом и заморгал, пытаясь вновь обрести зрение. «Нехорошо это, ваше величество», — тихо произнес сир Гарлан. «Ничего, сир Гарлан, ничего». Тирион не хотел делать эту сцену еще безобразнее, чем она есть. Ведь на нее, можно сказать, смотрело полкоролевства. Не каждый король оказывает честь своему подданному, почуя его из собственной чаши. Жаль только, что вино пролилось. «Оно не пролилось», — возразил Джоффри, слишком злой, чтобы принять предложенный Тирионом путь к отступлению. «И я тебя не подчивал». Рядом с Джоффри внезапно появилась Марджери. «Возлюбленный мой король, прошу вас, вернитесь на свое место. Другой певец дожидается своей очереди». «А Ларри Кейзанский», — подсказала леди Аленна Тирелл, опираясь на трость и обращая на залитого вином карлика не больше внимания, чем ее внучка. «Надеюсь, он споет нам Рейнов из Кастомеры. Я уже час как не слышала эту песню и успела позабыть, как она звучит». «И сир Адам хочет провозгласить тост», — сказала Марджери. «Пожалуйста, ваше величество». «У меня нет больше вина», — заявил Джоффри. «Как же мне выпить тост без вина? Услужи мне, дядя Бес. Раз уж ты не хочешь выступить на турнире, побудь моим чашником». «Почту за честь». «Никакая это не честь», — взвизгнул Джоффри. «Подними мою чашу с пола». Тирион повиновался, Но стоило ему взяться за ручку, Джофф пинком выбил у него чашу. «Подними, я сказал, или ты столь же неуклюж, как и безобразен?» Тирёну пришлось залезть под стол, чтобы отыскать сосуд. «А теперь наполни ее вином!» Тирион взял кувшин у служанки и налил чашу на три четверти. «Нет, карлик, не так. На колени!» Тирион опустился на колени и поднял чашу над головой, опасаясь, как бы его не окатили снова. Но Джофф взял чашу одной рукой, отпил из нее и поставил ее на стол. «Можешь встать, дядя!» Ноги у Тириона затекли, и он ухватился за стул. Сир Гарлан подал ему руку. Джофф засмеялся. Серсея тоже. А за ними и другие. Тирион не видел кто, но слышал их. «Ваше Величество!» — с невозмутимым спокойствием промолвил лорд Тайвин. «Несут пирог. Нам понадобится ваш меч». «Пирог?» — Джоффри взял свою королеву за руку. «Пойдемте, миледи, пирог». Гости, поднявшись с мест, кричали, хлопали в ладоши и сдвигали вместе винные чаши. Огромный пирог неспешно плыл через зал. Его везли на тележке с полдюжины сияющих поваров. Он имел 2 ярда в поперечнике, и под его золотисто-коричневой корочкой слышались крики и трепетания. Тирион снова взобрался на стул. Теперь недостает только, чтобы голубь на него нагадил. Его день будет завершен. Вино промочило его до нитки. Хорошо бы переодеться, но из-за стола до провожания выходить никому не разрешалось. А до этого, по его прикидке, оставалось еще 20 или 30 блюд. Король с королевой сошли с помоста навстречу пирогу. Джофф достал свой меч, но Марджери удержала его. «Вдовий плач создан не для того, чтобы резать им пироги». «И то верно», — согласился Джоффри и крикнул. «Сир Иллен, ваш меч!» Сир Иллен Пейн появился из полумрака в дальней части зала. «Призрак на перу», — подумал Тирион, глядя, как тот шагает через зал, тощий и мрачный. По молодости лет Тирион не успел познакомиться с сиром Илленом до того, как рыцарь лишился языка. Возможно, в те дни он был другим человеком, но теперь молчание так же пристало ему, как впалые глаза, ржавая кольчуга и огромный меч за спиной. Сир Иллен, склонившись перед королем и королевой, обнажил 6 футов серебристой, покрытой рунами стали. Затем опустился на колени и подал меч Джоффри рукоятью вперед. 2 рубиновых глаза мигнули на рукояти из драконового стекла в виде оскаленного черепа. Санса шевельнулась на сиденье. «Что это за меч?» Глаза у Тириона все еще щипало от вина. Он сморгнул. Меч сира Иллена длиной и шириной не уступал льду, но блестел слишком уж ярко. Валерийская сталь всегда подернута дымом, ибо душа ее темна. Санса сжала его локоть. «Что сделал сир Иллен с мечом моего отца?» «Надо мне было отослать лед Робу Старку», — подумал Тирион. Он взглянул на отца, но лорд Тайвин смотрел на короля. Джоффри и Марджери вместе подняли меч и вместе его опустили. Пирог раскрылся, и голуби вырвались из него в вихре белых перьев. Трепеща крыльями, птицы рассаживались на окнах и стропилах. Гости восторженно взревели, музыканты на галерее заиграли веселый мотив. Джофф, обняв жену, закружился с ней в танце. Слуга поставил перед Тирионом ломоть горячего пирога, полив его лимонным кремом. Этот пирог в самом деле был начинен голубями, но Тириона они привлекали не более живых, порхающих по залу. Санса тоже не стала есть. «Вы смертельно бледны, миледи», — сказал ей Тирион. «Вам нужен свежий воздух, а мне свежий дублет». Он встал и предложил ей руку. «Пойдемте». Но Джофф догнал их, не успели они удалиться. «Куда это ты, дядя? Ты мой виночерпий, помнишь?» Мне нужно переодеться с позволения вашего величества». «По мне ты так хорош! Налей мне вина!» Королевская чаша стояла на столе, где Джоффри ее оставил. Тириону пришлось снова вскарабкаться на стул, чтобы достать до нее. Джофф выхватил у него чашу и стал пить, работая горлом. Пурпурное вино струилось у него по подбородку. «Милорд, вернемся на свои места», — сказал ему Марджери. «Лорд Баклер хочет произнести тост». «Мой дядя не притронулся к своему пирогу». Джоффри, держа чашу одной рукой, уперся другой в тарелку Тириона. «Это дурная примета — не отведать пирога на свадьбе», — заявил он, набив рот горячей начинкой. «Смотри, как вкусно!» Он закашлялся и запихнул себе в рот еще кусок. «Суховат, правда, надо его смочить». Джофф хлебнул вина и закашлялся снова, уже сильнее. «Я хочу посмотреть, как ты прокатишься на свинье, дядя. Я хочу!» И кашель совсем его одолел. «Ваше Величество!» — забеспокоилась Марджери. «Это пирог! Пирог!» Джоффри попытался опять глотнуть из чаши, но вино вылилось обратно, и он скрючился пополам в припадке кашля. Его лицо налилось кровью, чаша выпала, и темно-красное вино оросило помост. «Он подавился!» — ахнула Марджери. «Да помогите же бедному мальчику, олухи!» — вскричала ее бабка голосом неожиданно громовым для столь маленького роста. «Чего стали рты, разиня? Помогите вашему королю!» Сир Гарлан, отпихнув Тириона, принялся колотить Джоффри по спине. Сир Осмунд Кэттлблэк распорол королю воротник. Из горла мальчика шел ужасный тонкий звук, как у человека, который пытается всосать реку через соломинку. Потом он прервался, и это было еще страшнее. «Переверните его!» — непонятно кому орал Мейс Тирелл. «Переверните вниз головой и потрясите!» «Воды! Дайте ему воды!» — вопил кто-то другой. Верховный Септон громко молился. Пицель кричал, чтобы ему помогли дойти до его покоев, взять лекарство. Джоффри царапал горло, оставляя на коже кровавые следы. Мускулы у него на шее окаменели. Принц Томман плакал навзрыд. «Он умирает», — понял Тирион, чувствуя странное спокойствие среди бушующего вокруг хаоса. Джоффа лупили по спине, но его лицо становилось все темнее. Собаки лаяли, дети заливались плачем. Мужчины выкрикивали бесполезные советы. Половина гостей вскочила на ноги, толкаясь, чтобы лучше видеть. Другая половина хлынула к дверям, торопясь убраться прочь. Сир Мэриан, разжав королю зубы, просунул ему в горло ложку, и Джоффри встретился глазами с Тирионом. У него глаза Джеймы, но Джеймы Тирион никогда не видел таким напуганным. Мальчишке всего 13 лет. Джоффри издал хрип, пытаясь сказать что-то. Его глаза выкатились, белые от ужаса, и он протянул руку дяде. «Что это он? Просит прощения или думает, что я его спасу?» «Нет!» — взвыла Серсея. «Помогите же кто-нибудь! Сын мой! Сын мой!» Тирион невольно подумал о Робби Старке. В свете последних событий их с Сансой свадьба еще полбеды. Он хотел посмотреть, как все это действует на нее, но не нашел ее в общей суматохе. Взгляд его упал на свадебную чашу, лежащую на полу. Он поднял ее. На дне еще осталось с полдюйма красной жидкости. Тирион подумал немного и выплеснул ее на пол. Марджери рыдала в объятиях своей бабушки, твердившей ей «Крепись, крепись!». Почти все музыканты разбежались, но один флейтист на галерее продолжал дудеть похоронный мотив. Гости валили наружу через заднюю дверь, давя друг друга. Золотые плащи сира Адама тщетно пытались восстановить порядок. Люди, белые от страха, рыдали, спотыкались и блевали. «Мне, пожалуй, тоже лучше удалиться», — с запозданием подумал Тирион. Вопль Серсы сказал ему о том, что все кончено. «Надо уходить и поживее», — снова подумал он, но вместо этого направился к ней. Сестра сидела в луже вина, прижимая к себе мертвого сына в разорванном испачканном платье, белое как мел. Тощая черная собака, подкравшись к ней, обнюхивала Джоффа. «Мальчик умер, Серсея», — сказал лорд Тайвин, опустив руку в перчатке на плечо дочери. Один из его гвардейцев отогнал собаку. «Отпусти его!» Но она не слушала. Понадобилось двое королевских гвардейцев, чтобы разжать ее руки, и тело короля Джоффри Баратиона безжизненно соскользнуло на пол. Верховный Септон преклонил колени рядом с ним. «Отец наш Всевышний, рассуди нашего доброго короля Джоффри по справедливости!» — начал он заупокойную молитву. Слышались рыдания Марджери и голос ее матери, леди Алерии. «Он подавился, дорогая, подавился пирогом. Ты здесь ни при чем. Мы все это видели». «Нет, он не подавился!» Голос Серсея резал, как меч Сира Иллина. «Моего сына отравили! Королевские гвардейцы, исполняйте свой долг!» — приказала она беспомощно стоящим вокруг белым рыцарем. «Миледи!» — растерянно произнес сир Лорес Тирелл. «Возьмите под стражу моего брата. Это он сделал. Карлик. Он и его жена. Они убили моего сына, вашего короля. Взять их обоих!»